Глава 26. Рассказ Насти оказался коротким и удивительно странным. Слухи всегда распространялись быстро, а если они получали хотя бы малейшее подкрепление фактами, то остановить их становилось вообще невозможно. Когда мы только приехали в родовое имение, об этом стало известно практически всем местным аристократам. Сначала они обсуждали перспективы нашей семьи, вероятно, плачевные, но конкретных данных ни у кого не было. Из мелких фактов люди умудрились сложить довольно странную картину. По словам Инги Аскольдовны, которая в красках делилась с Настей своими знаниями, огромное количество людей пытались хоть что-то узнать обо мне и моей сестре. Разумеется, делалось это не в открытую, потому что подобное не принято в высшем обществе. Однако каждый раз, когда речь заходила о Разумовских, общее внимание было обеспечено. Так и сложился образ дикого князя, который постоянно сражается с чудовищами и нарушает рамки дозволенного. «Молодой, красивый, да еще и маг не из последних», — мечтательно закатывала глаза Настя. «И никто ведь не знает, где он учился и как получил свою силу. Оказывается, ты удивительно загадочная фигура, брат. А потом случилось пари на приеме у графа Старковского, и это событие сорвало настоящую лавину сплетен. Сейчас даже обычные жительницы Твери только и мечтают о том, чтобы на них обратил внимание таинственный князь. Кто-то даже говорит, что ты внебрачный сын императора». «Ты шутишь», — угрюмо произнес я. «Просто скажи, что это шутка, и я посмеюсь вместе с тобой». «Смеяться мы будем на приеме у губернатора, Яр», — весело ответила Настя. «Гарантирую, там будет такое количество заинтересованных в твоей персоне девушек, что ты просто не сможешь от них скрыться за своими делами. А мы с Ингой Аскольдовной постарались, чтобы ты в четверг был неотразим, а чтобы, так сказать, подтвердить статус самого завидного жениха губернии». «Какой кошмар!» — покачал головой я. Только представив, что могут себе надумать местные, мне становилось плохо. Если изначально я рассчитывал на долгие и нудные беседы с видными аристократами на приеме, то теперь ситуация кардинально поменялась. Вполне возможно, что эти аристократы будут преследовать в разговорах свои приземленные цели. По возвращению в имение настроение у меня было не особенно радужное. Я пообщался с командирами новобранцев, созвонился с Пискаревым и предупредил, что завтра у него будет очень насыщенный день. Олег Дмитриевич пообещал прислать утром машину за оборудованием с базы Антипова и подготовить все необходимое для приема исследовательской группы. Остаток дня я посвятил личной тренировке и работе с источником. Забрасывать это дело я права не имел, и к ночи настолько себя измотал, что вырубился моментально. Перед сном твердо себе пообещал, что сделаю подобные тренировки регулярными, потому что иначе продвинуться дальше не получится. Две сферы разума слишком мало, чтобы рассчитывать на что-то серьезное. В 6 утра уже встречал грузовик из Сибыкина. Моя группа сопровождения и командиры отрядов новобранцев помогли загрузить машину техникой и снаряжением для новых дружинников, и мы выехали в Сибыкино. По пути набрал Аршавина. Ротай ответил с большой задержкой, но сразу сказал, что у него все в порядке, и учения идут строго по плану. На заднем плане слышались стоны и жалобы каких-то людей. Наверное, шло практическое занятие. «Доброе утро, Олег Дмитриевич!» Уже привычно увидев главу Сибыкина у ворот в жилую зону, поздоровался я. «Патрули еще не выехали на маршрут?» «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — ответил Пискарев. «Нет, все ждут, как вы и приказали». «Хорошо, видите?» Размещенные в Сибыкино дружинники обустроили для себя большую площадку неподалеку от жилой зоны. Там держали транспорт и припасы. Реал жизни в поселке постепенно увеличивался, и это меня очень радовало. Все жители уже не помещались в паре 9 этажек. Да и в целом поселение выглядело значительно лучше. Вместе с парнями из отряда «Пичуги» на площадке собрались все новобранцы. Я мельком осмотрел машины, на которых приехали новички, и сделал вывод, что некоторое время они выдержат. если не лезть в дебри и не насиловать транспорт чрезмерными нагрузками. «Всем доброе утро, бойцы!» — громко произнес я. «В связи с тем, что численность дружины значительно увеличилась, я принял решение изменить привычный порядок патрулирования. Новичков нужно ввести в курс дела и показать нюансы работы в полях. Зная, что многие обладают достаточным опытом, чтобы сразу включиться в дело, но обязан сказать, что вам нужно сначала восстановить старые навыки работы в команде. В поселке сейчас 230 дружинников. 30 должны всегда оставаться в Сибыкино, чтобы обеспечить безопасность населения. Остальные делятся на группы по числу машин. Ваша зона ответственности от границы с владением барона Кострова до 50-го километра границы аномалии. Дальше территория ответственности Николая Петровича. В случае ранения кого-то из участников группы, отряд немедленно возвращается в Сибыкино за медицинской помощью. В случае обнаружения зверя третьего и выше ранга, вы сообщаете об этом лично мне или Ротаю. Вопросы?» «Рот предоставит транспорт?» Подняв руку и дождавшись моего кивка, спросил крупный мужик из переднего ряда. «А то на наших колымагах далеко не уедешь, ваша светлость». «Транспорт будет в ближайшие дни. Мои люди уже занимаются закупкой машин. Пока работаем на том, что есть. Главная задача — защитить владение от прохода аномальных зверей. Снаряжение и оружие сейчас доставят». «Будут испытания в аномалии, ваша светлость?» — задал вопрос еще один из новичков. «У кого есть подтвержденные ранги воина?» — осмотрев строй, задал вопрос я. «Если наберется хотя бы 30 бойцов выше ранга гридней, то подумаю об обкатке отряда. Пока нужно сосредоточиться на поставленной задаче». У бойцов вопросов больше не было. Я при этом точно знал, что озвученное количество людей точно наберется, потому что вчера просмотрел документы Козырева. Удивительно, но среди новобранцев оказалось очень много толковых бойцов. Даже странно, что они все сорвались одним днем после единственного сообщения Аршавина. Обычно таких людей очень ценили и старались удержать у себя любой ценой. Я быстро разбил дружинников на группы, и бойцы начали подготовку к патрулированию. Мое участие пока не требовалось, и я подошел к улыбающемуся Олегу. «Рад, что восстановление рода продвигается так быстро, ваша светлость», — произнес Пискарев. «Столько людей! С каждым днем все больше и больше становится. Уже забыл, как это, когда видишь на улицах просто гуляющих прохожих. Мне уже знакомые старые начали писать. Спрашивают, как дела в Сибыкино и стоит ли возвращаться?» «И что вы им отвечаете, Олег Дмитриевич?» «А кому как, ваша светлость?» — усмехнулся глава поселка. «В ком уверены, кто пользу роду принесет, тем, как я все говорю. А другим всяким по-разному». «Правильный подход, Олег Дмитриевич. Но пока лишние люди здесь не нужны. Своих бы прокормить и работы обеспечить». «Кстати, об этом?» — вдруг спохватился Пискарев. «Я же совсем забыл сказать, Ярослав Константинович. Приняли первую партию в Москве. По высшему разряду обсчитали и даже за упаковку бонус накинули. 600 000 рублей получилось. Вчера перевод отправили в Имперский банк. Сказали, что до 3 дней идти будет». «А вот это приятно», — ответил я. Сумма выплат за первую поставку действительно порадовала. Если получится сделать такие отправки хотя бы раз в неделю, то это будет существенное подспорье для рода. Хотя бы за оплату дружинникам и мелкие расходы не надо будет переживать. «И это на старом оборудовании?» «Поздравляю, Олег Дмитриевич. Это очень впечатляющий результат. Что с новой техникой?» «Ждет, Ярослав Константинович». Тепло улыбнулся Пискарев, и я снова ощутил, насколько этот человек любит свое дело. Говорил о приборах для разделки аномальных чудовищ, как о дорогом подарке. «Если вы тут закончили, то можем на территорию цеха пойти. Покажу вам все изменения последние. Да и монтажники уже там землю роют. Только вас ждали, чтобы начать». «Тогда идем», — кивнул я. Мы прошли коротким путем к главной дороге Сибыкина, которая вела к сортировочному цеху. Вышли как раз в том месте, где мы в прошлый раз обсуждали с Ротаем поставки продуктов в поселок. Возле закрытого магазина стоял большой грузовик. Его я раньше на территории Сибыкина не видел. «А это что такое, Олег Дмитриевич?» «Это «Это я с поставщиками барона Кострова договорился, ваша светлость», — чуть смущенно ответил Пискарев. «Устал каждый день машиной к Старковским гонять. А тот случай удачный подвернулся. Ребята знакомые очередной груз от барона привезли. Ну, мы разговорились. Они спросили, где перекусить можно, купить чего-то. А у нас и магазина никакого нет. Теперь вот каждые два дня машина приходит со всем необходимым. Нам мотаться не надо и от работы отвлекаться, а барону прибыль». «Неплохой вариант», — одобрительно кивнул я. «Пока сойдет и так. Позже свое что-то организуем». «Да, еще заправку я видел на въезде. Цистерны в порядке?» «Обижаете, Ярослав Константинович», — нахмурился глава Сибыкина. «Все, что не вывезли при разграблении... я хотел сказать, разделе Веги, мы законсервировали по уму». «Отлично», — кивнул я. «Еще раз спасибо, Олег Дмитриевич». «Да полно вам, Ярослав Константинович». «Нет, не полно», — без улыбки покачал я головой. «Я вам реально благодарен, и как только появится возможность, достойно отблагодарю. А пока у меня есть только слова благодарности». Глава открыл рот, но я уже по выражению лица понял, что он хочет сказать, и не дал ему это сделать. «Знаю, знаю, не за золото, а за совесть. И это я тоже ценю. В общем, как видите, транспорта у нас все больше и больше, а ближайшая заправка за 20 километров. Да и цена там далеко не оптовая. Нужно АЗС в порядок привести и топливо закупить. Справитесь?» «Конечно же, ваша светлость». С этими разговорами мы добрались до сортировочного цеха. Оказалось, что Настя сильно преуменьшила масштаб документальной катастрофы. Мне понадобилось почти 2 часа, чтобы подписать все необходимые бумаги и согласовать бесплатную установку. Только после этого монтажники принялись за работу. «Большое дело, Ярослав Константинович», — видя мое состояние, не уставал повторять Пискарев. «Это у них всегда так, ваша светлость. На переговорах чуть ли не сами тебе доплатить готовы, а на деле за каждую копейку смертным боем бьются. Но вы мою благодарность Анастасии Константиновне обязательно передайте. Оборудование она подобрала самое лучшее из возможного, и цену действительно хорошую смогла выбить». «Обязательно передам», — следуя за главой поселка к ангару сортировочного цеха, ответил я. «Княжна очень переживала, что может допустить ошибку в этом вопросе. Ей будет приятно узнать мнение профессионала». «Прошу, Ярослав Константинович», — жестом опытного царедворца, приглашая меня в ангар, произнес Олег. Когда мы начинали, в этом месте не было практически ничего ценного. Люди Пискарева сделали все возможное, чтобы привести помещение и технику в порядок. Возможно, сил и средств на это было потрачено даже больше, чем на восстановление жилых зданий поселка, но даже это еще было не все. «Здесь мы разместили хранилище готового материала, ваша светлость. Использовали идею Николая Петровича с водянками и немного адаптировали ее под свои нужды. В принципе, теперь нам даже обычные холодильники не нужны. Наша конструкция занимает значительно меньше места и отлично взаимодействует с ингредиентами аномальных зверей. Мы зачистили и подготовили для установки оборудования 2-й ангар. Места в этом уже не хватает». «Что с третьим?» — уточнил я. «Вы сказали, что он вам нужен для работы отдельной группы исследователей, ваша светлость», — выходя на улицу, произнес Пискарев. «Насколько я понял, это требуется для обеспечения дополнительной безопасности. Поэтому приказал очистить самый дальний ангар для этих целей. Кровля там в полном порядке, а весь мусор и хлам мы почти выгребли. Где-то через час помещение будет готово. Жилье для специалистов я тоже распорядился подготовить ближе к промышленной площадке. 3 частных дома, по 10 человек в каждом. Объединены общей территорией. Гости смогут построить свой охранный периметр на случай, если это понадобится». «Понадобится», — кивнул я. «Совместное производство будет под наблюдением артефактного дома Воронцовых, и безопасностью команды будут заниматься их люди». «Вот как?» — удивленно поднял брови глава Сибыкина. «Тогда примите мои поздравления, Ярослав Константинович. Семья Воронцовых очень неохотно берется за сомнительные контракты. Они слишком дорожат своей репутацией и заказами от императорской армии. Мы постараемся создать для гостей максимально комфортные условия». «Вы и так сделали больше, чем я рассчитывал, Олег Дмитриевич», — улыбнулся я. «С остальным будем разбираться по ходу дела. Оборудование, которое мы привезли из имения, нужно доставить в ангар. Скоро приедут специалисты, и мне нужно будет распределить задачи, чтобы они начали работу уже сегодня. Еще мне понадобятся некоторые ингредиенты из готовых к отправке. И пара бочек, заряженные аспектом жизни воды. Я сейчас распоряжусь, Ярослав Константинович. Дайте мне пару минут. Олег быстро ушел, а я направился к пустому ангару. Чуть в стороне несколько парней из местных грузили в тачки мусор и шлак, убирая его куда-то в дальний угол площадки. Внутри горели на подвесах новенькие лампы, а у стены лежала целая стопка листов гипсокартона. Там же находилась большая стопка металлических профилей. Пискарев правильно рассудил, что внутри здоровенного ангара понадобится создать несколько нормальных рабочих помещений, но согласованием планировки гости займутся уже сами. Этот вопрос в моем участии не нуждался. «Что с аспирантами, Олег Дмитриевич?» Когда вернулся глава Сибыкина, спросил я. «Есть проблемы?» «Пока нет, ваша светлость. Ребят нормальные, сейчас обживаются. Даже спрашивают постоянно, чем можно помочь. Мы их стараемся не привлекать к простым задачам, но иногда приходится». «Ежова?» — коротко спросил я. «Отличный лекарь и очень хорошо разбирается в своем деле», — опустил взгляд Пискарев. «Вспыльчивая только. Она, когда в понедельник вернулась на вашем разбитом вездеходе, я думал, что Елизавета Алексеевна сама раненых добьет. Но обошлось. А так все хорошо, ваша светлость. Большую часть всех жителей Сибыкина она уже осмотрела. Кому-то лечение назначила, а кого-то на месте обработала. Мне сказали, что у них первичная адаптация закончилась, и они готовы перейти ко второму этапу. Просили вам передать, когда узнали, что вы сегодня лично в Сибыкино будете». «Спасибо, Олег Дмитриевич», — кивнул я и надолго задумался. Изначально аспиранты говорили, что им понадобится неделя для знакомства с жителями поселка. Возможно, они просто не учли, что жителей в Сибыкино не так много. В целом, ничего плохого в этом не было, и можно было посмотреть на ребят Анатолия Викторовича в деле. Заодно и сводный отряд новобранцев можно будет проверить. Вот только где на это все найти время? Исследовательская группа вместе со своим отрядом сопровождения прибыла ровно в назначенное время. И мне сразу стала понятна вся разница в финансовом положении между мной и артефактным домом. На территорию промышленной зоны въехало 9 автомобилей с вызывающими огромными логотипами сибирского умельца на бортах. При этом машины были новые и явно не из дешевых. 2 грузовых микроавтобуса и 6 обычных внедорожников. В середине колонны ехал представительский седан, который остановился неподалеку от нас. Из машины вышел высокий и очень нескладный мужчина с удивительно яркими голубыми глазами. Они словно светились изнутри. А может, я так воспринимал искрящийся силой дар, возглавлявшего делегацию мага воды. «Добрый день, Ярослав Константинович», — поздоровался мужчина. «Меня зовут Илья Петрович Большаков, и я возглавляю исследовательскую группу компании «Сибирский умелец». Где нам предстоит работать?» «Здравствуйте, Илья Петрович», — кивнул гостю я и приглашающий указал на ворота ангара позади нас. «Прошу за мной. Внутри еще предстоит все адаптировать под ваши нужды, но общее понимание рабочего пространства уже есть. Что с вашим сопровождением?» Из первого и последнего внедорожников в этот момент уже начали выгружаться вооруженные люди. Причем снаряжение у них даже на первый взгляд больше подходило для серьезного штурма укрепленного командного пункта врага, а не для охраны промышленной территории. Большаков взмахнул рукой, и в нашу сторону направился очень крупный мужчина. Издалека я на мгновение даже подумал, что это Аршавин, но быстро понял, что ошибся. Смутил похожий шрам на лице. Но незнакомец был чисто выбрит, и ранг у него был ниже, чем у шатуна. Стоявший рядом со мной Пискарев ощутимо вздрогнул, когда увидел главу охраны из особого подразделения Воронцовых. «Знакомьтесь, Хромов Павел Григорьевич», — представил мужчину Илья Петрович. В этот момент я мельком взглянул на Олега и увидел, как лицо главы поселка стремительно бледнеет. «Глава охраны нашего совместного предприятия». «Паша!» — потрясенно пробормотал Пискарев. «Как же так?»